Глава 42. Саша. Сумка с ноутбуком тяжело давит на плечо. Я поправляю ее и вдруг осознаю, что впервые за долгое время иду в офис и не боюсь, и при этом ни на что не надеюсь. Внутри меня словно все выгорело. Больше ничего так не обжигает. И мне почти не больно, хоть и не безразлично. Они больше не обжигают, но время от времени согревают сердце. Только вчерашний разговор с Феликсом никак не отпускает. Я помню, как мы разговаривали. Как он стоял передо мной и говорил совершенно серьезно, не пытался флиртовать или как-то выставить себя передо мной другим, чем он есть на самом деле. Он был настоящим, и эта его уязвимость застряла у меня где-то под ребрами. Я по-прежнему не знаю, что делать с его словами, со взглядом, который он так и не смог от меня оторвать. Совсем. В лифте я стою с двумя другими сотрудниками. Мне кажется, что они знают, о чем я думаю, и мне становится не по себе, хотя никто здесь, конечно же, ничего не знает. Не может знать. Нет ничего удивительного в том, что двое начальников уезжают с их помощницей. Никто не может знать, чем мы занимались за закрытой дверью. И все равно мне не по себе. Когда выхожу на нужном этаже, выдыхаю от свободы и сразу же направляюсь к своему столу. Люда кивает мне и с какой-то вселенской усталостью говорит. «Привет. Я на сегодня не будет. Феликс злой как черт. Лучше не подходить». Я киваю, будто абсолютно к этому готова и иду к себе. Внутри при этом скручивается тугой узел. Не выйдет. Почему? Потому что переживает то, что случилось между нами? Или избегает меня? Или, господи, Саша? Мысленно даю себе оплеух и привожу в чувство. Ян в первую очередь серьезный бизнесмен. Не будет он страдать ради девицы, которую делил с другом. Вот и вся правда. А я? Я нарисовала себе здесь воздушные замки посреди пустыни. Кстати, Люда тормозит меня. «Феликс просил тебя зайти, как только появишься на работе». Я замираю, но быстро беру себя в руки и говорю, что зайду, как только оставлю ноутбук. Сама же думаю о том, зачем он меня позвал. Снова будет разговор. Или поручение, или... Я не хочу фантазировать. Хватит. Так и проходит полчаса. Все это время я отвлекаюсь, как могу. Разбираю письма, подписываю бумаги, отмечаю встречи. Откладываю встречу, но потом все же встаю со своего места, подхожу к двери кабинета, в котором сидит Феликс, и дважды стучу. «Да», — доносится изнутри голос Феликса. Слегка хриплый, будто он всю ночь не спал, но при этом вполне спокойный. Я захожу. Он сидит за столом с чашкой кофе и каким-то документом в руках. У него расстегнута верхняя пуговица рубашки, закатаны рукава, и вообще он выглядит немного помятым. Залегшими под глазами тенями, расстроенный, нахмуренный, кажется, что он почти не спал, и мне хочется спросить, как он. Но я молчу, чтобы не выразить слишком сильную обеспокоенность. «Закрой дверь, Саша». Мое сердце делает кульбит, но я поворачиваюсь и медленно захлопываю дверь. «Садись», — кивает он на кресло напротив. Я выполняю его приказ, но при этом не смотрю на него. Он тянется к пачке сигарет, потом передумывает и отодвигает их в сторону. Его пальцы замирают на крышке ноутбука, который стоит закрытым, словно его сегодня никто и не открывал. «Я думал, ты мне придешь. «Это моя работа. Делаю справедливые замечания». «Знаешь...» Он выдыхает, наконец поднимая на меня взгляд. «Я всю ночь пытался понять, что хуже. Твое «нет» или то, что я не знаю, есть ли шанс на «да». Я сжимаю пальцы на коленях. Его голос звучит иначе. Ни игривости, ни вызова. Чистая честность. «Я не могу быть с тобой, с вами...» Говорю, подчеркивая последнее слово. «Я не умею так...» «Ни на двоих, ни на троих, ни по графику, ни за деньги». Он морщится, а потом говорит то, чего я никак не ожидаю. «А если не по графику и не за деньги?» Я поднимаю глаза. Его взгляд другой, не такой, к какому я привыкла. Он будто тоже устал играть, тоже хочет чего-то другого. «А если просто быть рядом, без договоров? Не на троих, Саша, а с нами. Без тебя, как оказалось, все не то. Я не могу сказать это красиво, ты знаешь». «Но мне сложно обходиться без тебя. Мне хочется смеяться или плакать, или убежать. Все одновременно. Я понятия не имею, что предлагает мне Феликс, но звучит все это безумно. А Ян?» Тихо спрашиваю. «Что он скажет?» Феликс опирается на локти. Его взгляд становится тяжелее. «Мы с ним поговорили. Он чувствует то же, что и я. Но мы не будем тебя делить, не будем настаивать. Мы либо вместе все, либо никто из нас. Выбор за тобой, Саш. Никаких денег, никаких сделок». Я не знаю, что сказать. Только чувствую, как в груди снова начинает гореть огонек, слабый, крохотный, но настоящий. «Ты не обязана отвечать сейчас», — добавляет он. «Просто не молчи». Он встает и подходит ко мне. Садится на корточки прямо перед креслом. Берет мою руку, касается пальцев губами. «Мы можем быть другими, Саш, если ты дашь нам шанс». Я не отвечаю, но и при этом не отнимаю руку. Понятия не имею, что хочу. Разойтись, порвать совсем раз и навсегда, забыть о них, словно их и не было. Я уже пыталась. И Феликса забыть, и Яна. У меня ничего не получилось. Как я ни старалась. Ян не пришел, потому что... «Перепил вчера», — усмехается Феликс. «Сначала бухал я, потом он. Не рассчитали силы. Я тоже едва встал, но хотя бы смог прийти сюда и поговорить с тобой». «Сколько? У меня есть времени на раздумья». «Сколько тебе нужно, Саш?» Он продолжает гладить мою руку, а я не знаю, что делать.